Господь, жажду Тебя, и никто мне Тебя не заменит. Душа моя желает Тебе раствориться в Тебе. Хочу я. Я жду Тебя, так жду Тебя. Проведи меня в Твою славу. Силы стоять на земле, да сердцем стремиться к Тебе. Как нам нужен дождь Твой, как нужна река. Снова пусть течет вода Твоя. Мы молим благодать и славу. Свою излей, обновляй нас святостью своей, обновляй нас святостью Тебе в духе и мощь Твой, как нужна река. Снова пусть течет вода Твоя. Мы молим благодать и славу, Ты свою излей. Обновляй нас святостью Своей. Обновляй нас святостью Своей. Обновляй нас святостью Своей.